Неравный бой. Когда Павлов вернулся к гостинице, солнце уже село. Поставив машину на стоянке, он решил перед сном прогуляться по городу. Хотелось собраться с мыслями, да и чудесный безветренный вечер располагал к прогулке в спокойном уединении. Артем мысленно прокрутил в голове недавнюю беседу с Яковлевым и усмехнулся. Странно, но эта встреча и состоявшийся разговор с музыкантом не оставили в его душе ровно никаких эмоций. Он словно был априори готов к информации, которую вывалил на него этот неугомонный воздыхатель Вероники, и просто принял ее как данность. Адвокат знал одно — этот скрипач явно не был парой для Вероники. Да, есть много женщин, которым нравится подобный типаж мужчин. Галантные, обходительные, с утонченными манерами, то и дело сыплющие витиеватыми фразами из прошлого, особенно если у них тугой кошелек, а у Анатолия, судя по всему, проблем с финансами нет. Но за все время их общения Артем понял, что Вероника совсем другая девушка. Такие, как она, больше смотрят на конкретные дела, нежели на ухаживание и комплименты, какими бы лестными они ни были. Жизнь показывает, что под любой личиной, а при ухаживании люди редко бывают самими собой, прячется истинное лицо. И чем быстрее Вероника сможет разглядеть то, что находится за маской музыканта, тем лучше. В том, что Анатолий не так прост, как кажется, сомнений не было. Любитель музыки и прочих искусств вызывал смутную настороженность у Павлова. Это чувство было сродни тому, когда тянешь руку к красивому растению, а в твой палец неожиданно впивается острый шип, скрытый листьями. Впрочем, отношения Вероники и скрипача его не касаются. У Павлова и так хватает забот, тем более дело Терентьева, пусть и со скрипом, наконец-то сдвинулось с места. Почувствовав легкую сухость во рту, Артем решил заглянуть в мини-маркет и взять минералки. Прежде чем зайти в магазин, он внезапно поймал себя на мысли, что вот уже несколько минут за ним едва ли не по пятам следует невысокий мужчина, держа возле уха телефон. «Меня ведут?» — мелькнула у Павлова мысль. «Или у меня начинается мания преследования?» Он вошел в магазин, медленно шагая вдоль рядов с выстроенными шеренгами бутылок. Выбрав боржоми, Артем двинулся к кассе, мельком глянув в сторону улицы. Из-за сгустившихся сумерек разглядеть что-либо было невозможно, и Павлов подумал, что, вероятно, никакой слежки и не было. Он быстро расплатился и вышел наружу. Продавец проводил адвоката задумчивым взором. Как только Артем открыл минералку и утолил жажду, в его кармане проснулся телефон. Звонил его помощник из московской коллегии, и Павлов машинально подумал, что новости наверняка не терпят отлагательств, поскольку рабочее время уже давно закончилось. «Артемий Андреевич, здравствуйте». «Привет, Дмитрий. Мы провели проверку тех документов, копии которых вы прислали», — сообщил юрист. «Информация по ним поступила буквально сейчас, и я решил сразу связаться с вами». «Я тебя внимательно слушаю», — сказал адвокат. Разговаривая, он направился в сторону небольшого сквера, усаженного магнолиями. Увлеченный разговором, Артем не обратил внимания, как за его спиной вновь возник преследователь. Незнакомец что-то коротко бросил в телефон, не сводя глаз с Павлова. «То, что успели проверить, подтвердилось», — продолжал Дмитрий. «Особенно хотел остановиться на градостроительной работе Чадова. В материалах...» Его голос исказили помехи, словно помощник Павлова нырнул под воду, затем появился вновь. «Деятельность подрядчиков... Вы слышите меня? Артемий Андреевич!» «Ты куда-то пропадаешь». «Я сейчас в туннеле, в пробке. Минут через...» «Алло, Дмитрий! Звоню!» Разговор прервался, но Павлов не убирал телефон, ожидая нового звонка. Сделав еще пару глотков, он сунул бутылку в карман. Слева мелькнули две тени, и Артем подобрался, словно сжатая пружина. Обернувшись в полоборота, он увидел фигуру мужчины, торопливо направляющегося к нему. Когда тот вышел в свет бледно-желтого фонаря, Павлов узнал в нем Хвоста, того самого типа с телефоном, который плелся за ним на протяжении последних 10 минут. Адвокат свернул к лавке, рядом с которой высился фонарь, и преследователь перешел на бег. Две тени, которые заметил Артем ранее, тоже материализовались в крупных мужчин, которые неслись к нему во весь опор. Его уже практически окружили, и из трех вариантов «бей, замри» или «беги» известных как проявление древних инстинктов, оставался, по сути, только первый. Сердце учащенно забилось, насосом качая адреналин по жилам. Глаза превратились в два прицела, немигающих и холодных. Мгновенно сориентировавшись, Павлов пригнулся, уходя от удара бейсбольной биты, и нападавший, споткнувшись, едва не упал на выложенную плиткой дорожку. Второй был без оружия, но это с лихвой компенсировалось его внушительными габаритами. Увернувшись от пудового кулака, Артем двинул левой рукой, но его удар был встречен умелым блоком. Похоже, перед ним был опытный боец. Тяжело дыша, бандит напирал, и адвокату стоило немалых усилий отбивать его увесистые удары. К тому времени подоспел сыщик, вынимая из рукава куртки стальной обрезок трубы. Наконец бугай открылся, чем не приминул воспользоваться Павлов. Короткий хук справа, и здоровяк закачался, хватая ртом в воздух. Второй удар в живот заставил его согнуться и упасть на колени. За спиной уже слышалось злобное сопение, и Артем инстинктивно пригнулся. Кусок железной трубы просвистел над головой, сорвав клочок кожи с волосами. Второй возможности замахнуться у нападающего не было. Павлов перехватил его руку, заламывая кисть с импровизированным оружием. Хрустнула сломанная кость, сыщик заорал от боли, обрезок трубы, звякнув, упал на плиту. Он дернулся было в сторону адвоката, но был остановлен точным ударом ногой по паху. Всхлипнув, бандит свалился наземь, скрипя зубами от боли. Носком туфли Артем отбросил кусок трубы подальше в траву и поднял глаза на третьего. Устрашающе размахивая битой, тот медленно шел вперед. «На кого вы работаете, ребята?» — спросил Павлов, осторожно отступая назад. Его нога уткнулась в лавку, и он, заметив взметнувшуюся биту, проворно нырнул под удар. В свете фонаря тускло блеснул отшлифованный ствол биты, и тяжелый наконечник из спрессованной древесины с гулким стуком обрушился на лавку. Артем вздрогнул. Внезапная резкая боль пронзила икру левой ноги. Взглянул вниз и увидел сыщика, который, невзирая на сломанную руку, вцепился зубами в ногу адвоката. Бита вновь взвелась вверх. Павлов отпрянул назад, с трудом удерживая равновесие. Бандит не отпускал его, напоминая собачонку, не желавшую расставаться с любимой игрушкой. Едва различимый свист, и краешек биты чиркнул по лицу Артема, рассекая бровь. В третий раз головорез успел лишь замахнуться, после чего молниеносный удар Павлова в грудь отбросил его в сторону. Из глотки нападавшего вырвался звук, напоминающий воздух, когда тот выходит из проколотой шины. Завалившись на лавку, злоумышленник попытался подняться, но адвокат вновь саданул его ногой, и тот отключился. «Все никак не угомонишься», — пробормотал Артем, обращаясь к сыщику, который, подобно пиявке, не желал отцепляться от ноги адвоката. Склонившись, Павлов с силой хлопнул его по ушам, и тот моментально разжал челюсти, выпучив глаза. Укушенная нога полыхала болью, правую сторону лица заливала кровь, сочащаяся из рассеченной брови. Но Павлов не обращал на это внимания. Смахнув кровь с глаз, он смотрел на здоровяка, которого пару минут назад отправил в нокдаун. Кряхтя, мужчина тяжело поднялся на ноги и теперь ковылял к адвокату, выставив перед собой огромные кулаки. Первый и второй удары ушли в пустоту. Артем вовремя среагировал. А вот третий болезненно скользнул по ребрам. Павлов пошатнулся, судорожно вздохнув. Воодушевившись мнимой победой, крепыш ринулся напролом, позабыв о всякой осторожности. И когда он был совсем рядом, адвокат неожиданно резко рванул в сторону и, улучив момент, двинул соперника в корпус. Когда тот покачнулся, пытаясь прийти в себя, Павлов, распрямившись словно пружина, нанес ему сокрушительный апперкот в челюсть. Нелепо взмахнув толстыми руками, громила рухнул на газон, смяв своей тушей аккуратно постриженные кусты. Тыльной стороной ладони Артем вытер кровь с века и огляделся. Тот, что валялся рядом с лавкой, пришел в себя, издавая невнятное бульканье. Сыщик тоже очухался. Он подполз к фонарю и из-под лобья сверлил адвоката налитыми кровью злыми глазами. Сломанную кисть он поддерживал здоровой рукой, словно убаюкивая. «Кто вас нанял?» — задал вопрос Павлов, подходя к нему. В ответ тот лишь сплюнул и отвернулся. Артем наклонился и, вцепившись в его руки, резко развел их в стороны. «Говори, или будет новый перелом». Сыщик застонал, откинув голову. Сзади раздались торопливые шаги, а адвокат обернулся в полоборота с подозрением, глядя на широкоплечего мужчину в светлом свитере. У него было плоское лицо с тонкой полоской усов, глаза изумленно таращились на валяющиеся тела. «Что здесь происходит?» — испуганно спросил он, остановив свой взор на Артеме. Павлов сделал шаг вперед, чувствуя легкое головокружение. «Вооруженное нападение. Вызовите полицию», — коротко сказал он. Увидев кровь на лице адвоката, крепыш покачал головой. «Полиция успеет. Эти отморозки уже никуда не денутся. А вот вам нужна скорая помощь». С этими словами он полез в карман за телефоном, а Артем вновь посмотрел на лежащего сыщика. Хрипло дыша, тот с ненавистью смотрел на Павлова. «Тебе все равно конец», — сквозь зубы выговорил он. «Нам всем когда-то придет конец». Не стал спорить Артем. «Алло!» — затараторил усатый, держа возле уха телефон. «В сквере у Навагинской улицы произошла драка. Да, есть раненые. Позвоните в полицию». Закончив разговор, он приблизился к Павлову. «Это вы один всех раскидали?» — с уважением спросил он, сунув руку в карман. «Молодец. Здесь часто хулиганье собирается». Вымотанный неравной схваткой, Павлов не сразу заметил продолговатый черный предмет в руках незнакомца, и в следующую секунду электрошокер впился в его спину. Раздался сухой треск, сверкнули крохотные огоньки, и тело Павлова сотряс мощный разряд тока. Вздрогнув, он медленно опустился прямо на дорожку. Подскочив к нему, усатый схватил адвоката за волосы и силой приложил его головой об бетонный бордюр. «Вот и все», — с удовлетворением произнес он, пряча шокер в карман. Нахмурившись, он смерил презрительным взглядом незадачливую троицу. «Уроды! Понабрали бейсбольных бит с железяками, даже втроем не смогли одного уделать». Изрыгая ругательство, поднялся сыщик. «Кто ж знал, что он тоже не пальцем деланный?» — огрызнулся он, пнув ботинком Павлова. Его второй компаньон окончательно пришел в себя и с озабоченным видом щупал грудь, куда пришелся удар адвоката. «Надеюсь, ты не на самом деле звонил в скорую?» — спросил он. «На такие идиотские вопросы не отвечаю», — обронил усатый. Он приблизился к здоровяку, который все еще был без сознания. «Что с ним? Адвокат его грохнул, что ли?» «Хрен знает!» — пожал плечами сыщик. «Приведи его в себя». Велел усатый. Пока тот хлестал по щекам бесчувственного крепыша, он снова подошел к Павлову. «Его надо добить». Он перехватил взгляд напарника, который продолжал растирать грудь. «Как?» — тупо спросил мужчина. «Возьми биту и вперед. Ты же на тачке. Давай его просто размажем по дороге». Лицо усатого исказило гримаса. «Ты что, сдурел? На машине сюда въезжать?» — прошипел он. Внезапно где-то вдали раздались завывания сирены, и сквозь темные силуэты магнолий мелькнули проблесковые маячки. «Какого хрена?» — пробурчал сыщик. Заметив, что здоровяк очнулся, он быстро выпрямился. «Менты!» — вынес вердикт усатый. «Может, мимо проедут?» Лежащий на дорожке громила заворочился, пытаясь встать. «Что здесь было, а? А где этот...» Звуки сирены приближались, и сыщик, не выдержав, испуганно попятился к кустам. «Суки!» — процедил усатый. «Эх, не вовремя! Может, в другой раз?» — неуверенно спросил тот, что массировал грудь. «Как хотите, я пас!» — бросил сыщик. Здоровяк, наконец, с усилием поднялся на ноги. Между тем полицейская машина остановилась у небольшого фонтана, и из нее вышли три плечистые фигуры, которые быстро направлялись к месту драки. «Ладно», — решил усатый, подхватывая бейсбольную биту. «Расходимся. Быстро!» Уговаривать никого не пришлось, и через мгновение все четверо растворились в темноте, оставив Павлова лежать на вымощенной плиткой дорожке.